Многое повидали на своем веку старые делийские ворота, которые серой громадой возвышаются над оживленными улицами города. Страшный удар обрушился на город в конце XIV века, когда войска Тимура предали его огню и мечу, истребляя жителей и складывая из их голов пирамиды. Но на этот раз Дели восстал из пепла. На троне сменялись мусульманские правители, но все они воздвигали вокруг города мощные крепости, чтобы отражать нападение врагов. Тогда и была построена знаменитая Пурана-Кила, которую окружали стены высотой до 20 метров. В делийском султанате изменился быт людей. Многие жители Дели приняли ислам и стали соблюдать законы шариата. В 1526 году на севере Индии создается государство великих моголов. Первые правители этой династии, умные политики и воины, владыки Бабур, Хумаюн, Акбар, Шах-Джахан, остались в истории индийской культуры и памяти народной как покровители искусств и наук. Во времена Акбара и его сына Джахангира Дели оставался провинциальным городом, хотя строительство в нем и велось. Например, из розового песчаника был возведен великолепный мавзолей Хумаюна, ансамбль сооружений, составляющий единое целое с парком. Акбар отличался веротерпимостью и привлекал в столичные города художников и музыкантов, поэтов и зодчих. При нем даже возобновилось строительство индуистских храмов. Дели вновь стал столицей в 1638 году, когда Шах-Джахан перевел сюда свою резиденцию из Агры. Среди многих достопримечательностей Дели выделяется мечеть Джама-Масджид, в которой хранятся священные реликвии. Коран, написанный рукой Мухаммеда, волос из его бороды, отпечаток на мраморе ступни пророка и остаток его сандалий, усыпанный лепестками роз. Когда в 1739 году войска персидского властелина Надир-Шаха вошли в Дели, богатство этого города их просто ошеломило. Красота и роскошь могольских дворцов поразили воинов иранского шаха, и позднее они рассказывали, что стены и двери царских покоев украшали яхонты, изумруды, рубины, алмазы и хризолиты. Даже крыши дворцов покрывали золотые монеты, и сияли они так, что были видны на расстоянии в несколько километров. Историк Мухаммад Казин, не в силах сдержать своего восторга, писал: «Сады и дворцы, настоящий Ирам, портреты красавиц видны тут и там. Дворцовые стены лазурью блестят, как в райском саду, что построил Шаддат. Средь золота, красок, цветов и картин рассыпаны жемчуг, алмаз и рубин». Дели был разграблен, а его жители стали жертвами разбоя и насилия, которые учинило войско Надир-Шаха. Воины персидского правителя возвращались домой с богатой добычей. От некогда цветущего Дели остались лишь дымящиеся руины. Через 40 лет в городе побывал Гулям Мухаммад, который в своих путевых заметках отмечал: «Нашел город опустевшим, однако даже в таком состоянии он превосходит многие другие столичные города». Как и большинство восточных городов, Дели четко делится на две части – старую, сформировавшуюся еще во времена великих моголов, и новую, заложенную англичанами в 1911 году. Англичане вошли в Дели, когда город переживал тяжелые дни. Бесконечные войны подорвали жизнь многих индийских городов, в них замерла торговля, резко сократилось ремесленное производство, лишились работы золотых дел мастера. Остановились станки прядильщиков, прекратилась выделка шелка. Бедность и нищета стали уделом тысяч простых людей, оставшихся без заработка и средств к существованию. И все же Дели продолжал жить. Возводя новый Дели возле старого города, англичане развернули строительство в таких грандиозных масштабах, каких не знали не только в Индии, но, пожалуй, и в градостроительстве самой Великобритании. Возводимая новая столица должна была стать символом незыблемости и могущества британской колониальной империи, поэтому она застраивалась по заранее намеченному плану. Однако, по иронии судьбы, британское владычество в Индии рухнуло через 16 лет после завершения строительства Нью-Дели. Новый город утопает в зелени цветущих садов, аллей, парков. В их тени прячутся красивые виллы, дворцы и коттеджи, здания, которые возводились для английских аристократов и крупных индийских чиновников. В Нью-Дели находится и грандиозный по размерам храмовый комплекс, возведенный в 1938 году на средства индийского магната Бирлы. На парковой территории, среди зеленых насаждений, декоративных каналов и бассейнов, раскинулись затейливые постройки и скульптурные изваяния. Среди них возвышается главное святилище с башенными завершениями в индоарийском стиле. В Раджхат, большом парке Дели, похоронены Махатма Ганди, Джавахарлал Неру и другие выдающиеся люди Индии. Здесь, чего невозможно представить на русском кладбище, индусы по утрам делают зарядку, устраивают пробежки, и это вовсе не считается непочтительностью. Могила Махатмы Ганди находится посреди большого газона, по краям которого растут деревья. Газон окружен четырехугольным земляным валом, покрытым травой. По этому валу и совершают утренние пробежки индусы, вокруг вечного огня, который оказывается под ними как бы в углублении. Древнейшим знаком почтения к усопшим в Индии является обход вокруг надгробия. Этот ритуал индусы совершают, войдя через единственные в земляном валу ворота и пройдя по выложенной каменными плитками дорожки к центру газона, где на высоком надгробии черного мрамора горит огонь. Под ним на мраморе высечен единственный слог «Рам», означающий «благословение». Когда террорист смертельно ранил Махатму Ганди, тот сложил пальцы в мудре благословления и произнес этот слог. Мемориал Джавахарлала Неру разместился в доме у трех ликов, в котором некогда находилась резиденция английского главнокомандующего. Сам Неру говорил, что лучший способ почтить память человека — это попытаться понять его идеи, а потом воплотить их в жизнь.